Лежу на диване и смотрю на себя в зеркало. Поднялась бы, да ножка болит. Иди сюда. Нил вновь вздохнул с облегчением и в несколько широких, уверенных шагов дошел до дивана, обогнул его и оказался лицом к лицу с полулежащей незнакомкой. Молоденькая девчонка с симпатичной, круглой, курносой мордашкой, босая, в серых шортах и красной маечке, одна нога, перебинтованная на лодыжке, лежит на диване. «Ну, давай же!» Незнакомка протянула руку, и Нил вложил в нее стакан с джинджер-сламером. «Попробуем твое изделие!» Она прихлебнула и смешно сморщила носик. «Со льдом пожадничал, зато джина перебухал. Я же просила на полпальчика». «Ладно, сойдет. Чего не садишься?» Она показала на противоположный краешек дивана, и Нил послушно сел. Девчонка посмотрела на его стакан и присвистнула. «Оригинально, однако. Голубой кюрасао. Как аперитив. Надо бы как-нибудь попробовать. Ах, да извини, меня зовут Бетси». Она протянула руку. Нил подался вперед и взял ее ладонь в свою. Это оказалось очень приятно. «А я Нил», — представился он. «О, Нил, класс! Как река! Или как Нил Армстронг, первый человек на Луне!» «Да я, признаться, и чувствую себя первым человеком на Луне!» «Здесь?» — Бетси расхохоталась. «Скажешь тоже! На Луне нет никого, темно, пыль и кратеры, и дышать нечем. А здесь все наоборот. И очень, между прочим, классно, вот увидишь». Она прихлебнула еще раз и поставила стакан на столик. Нил осторожно нюхнул своего тюпороса. Пахло аптекой, сладкими фруктами и немножко сивухой. В общем, обычный ликерный запашок. Смелым глотком он осушил половину стакана. Внутренности обожгло, но в меру и всего на мгновение. «Да я и сам вижу, что тут неплохо», — сделанным равнодушием сказал он. «Точно», — с энтузиазмом подхватила Бетси. «Главное, можно делать все, что хочешь. Бассейн, теннис, гольф, поло. Можно пойти на горки, в лагуну или на мыс, в лес, в город смотаться. На планере полетать или на дельтаплане. Ты летал на дельтаплане?» «Нет», — признался Нил. «Зря. Это так здорово. Я бы прямо сейчас с тобой полетала, только...» Она показала на забинтованную ногу. «Вчера каталась с Пабло Эстебаном в Тисовой аллее, запуталась в стременах, и вот теперь зато просвещаюсь». Она подняла с дивана книжку и показала Нилу. «Как странно», — сказал он, — «защита Лужина. Тут, возле фонтана, я разговаривал с одним человеком». «А, так ты уже познакомился с нашим шахматистом-энтомологом? Милейший старый чудак. Его зовут доктор Доктор. То есть, его действительно зовут Доктор. Но доктор он не настоящий, в смысле, не врач. Старички друг друга терпеть не могут. Доктор Доктор говорит, что тот второй злостно исказил историю его любви к...